Команда по боулингу. Когда напротив дома засигналила машина, набитая женщинами, Дороти позвала: «Золотко, приехала твоя команда по боулингу». Спустя несколько секунд вышла Бетти Рэй, попрощалась и сбежала по ступеням. Все, включая Монро, сидели на веранде и ели мороженое. Бобби крикнул: «Удачной игры!» «Спасибо!» Отозвались из машины и укатили. Когда машина повернула за угол, Док встал и пошел выбить трубку о стену. Хорошо, что ее пригласили играть. Нужно же хотя бы иногда выходить из дома. Джимми кивнул: «Да, думаю, это пойдет ей на пользу». Дороти тоже встала, чтобы отнести на кухню пустое блюдо. Точно, а то такая юная девушка и все вечера безвылазно сидит дома. «Вот бы какой-нибудь славный парнишка пригласил ее погулять», — сказала мама Смит. «Кто-нибудь ее возраста». Джимми фыркнул: «Если спросите меня, так тут нет никого стоящего, с кем на свидание пойти». Монро, подстриженный на новый лад, торчащим во все стороны, жестким, как проволока, ежиком, возразил: «А чё, я бы ее сводил, если она заплатит за ужин, конечно». Посчитав, что шутка удалась на славу, он ткнул Бобби локтем в бок. Бобби незамедлительно ответил тем же: «Не пойдет она с тобой на свиданку, вшивая башка». Джимми кивнул Доку: «О чем я и говорю». Вслух нет, но про себя он частенько думал, что будь помоложе, да с ногой, все могло бы сложиться иначе. Странно, думал он, почему ребята, бегающие за Анной Ли, которая их просто не замечает, на Бетти Рэй даже не смотрит. Дураки безмозглые. Подсовывая ей под дверь валентинку, он размышлял так: если местные Ромео настолько тупы, что не видят у себя под носом такую замечательную девушку, то пусть не думают, что в целом городе не нашлось хотя бы одного мужчины, которому она по душе. Нет, он не позволит ей так думать. По крайней мере, пока живой. А еще Джимми был прав насчет того, что боулинг пойдет Бетти Рэй на пользу. Когда несколькими месяцами раньше Адда и Бесс Гуднайт вошли в дом с предложением присоединиться к Элмвуд-Спрингской команде по боулингу, Дороти и мама Смит уговаривали Бетти Рэй изо всех сил. И, несмотря на ее сопротивление, настойчивость сестер Гуднайт сделала свое дело. Ада, старшая, одно время работала на вербовке летчиц ВВС США и умела отлично уговаривать. В результате Бетти Рэй не смогла отказаться. По словам Ады, это было бы по меньшей мере непатриотично, не по-американски, и поставило бы под удар весь женский пол. Хотя Бетти Рэй взяли в команду в последнюю минуту, и раньше она никогда не играла, да и вообще никаким спортом не занималась, к ее собственному удивлению и не в пример прочим отманам, она оказалась прирожденной спортсменкой. Грациозная, с отличной координацией, после нескольких уроков Дока она стала прилично играть. Ада, Бесс и их младшая сестра Ирен, которую называли Гуднайт Ирен, тоже неплохо играли. Но не было игрока лучше Тодд Хутен. Одного упоминания ее имени было довольно, чтобы навести панику среди остальных команд по боулингу. По всей стране ее величали не иначе, как тот ужасная левша из ада. Сегодня они приехали к огромному новому залу для боулинга в Ист-Прейри. Вербена, соседка Тодд, отпустила ее, пообещав приглядывать за Дарлин и Дуэйном-младшим, и за матерью. Это были окружные соревнования. Борьба на дорожках продолжалась уже несколько часов. Бомбардирши из Элмвуд-Спрингса и дикие кошки из Нью-Медрид шли голова к голове, проведя в ничью фрейм за фреймом. Но, наконец, дикие кошки упустили очко, и теперь был шанс, что победа достанется Элмвуд-Спрингсу. Атмосфера накалилась. Гуднайт Ирен как раз выполнила спер, сбила кегли за два броска. И если тот удастся сделать страйк, сбить все кегли за один бросок, они выиграют. Огромный зал притих. Тот, в широких коричневых штанах, со свежезавитой по такому случаю головой, встала. Все взгляды были нацелены на нее. Она с прищуром глянула на кегли, вынула изо рта сигарету, взяла мешок с тальком, окунула в него руку, подхватила свой шар и подняла высоко перед собой, сконцентрировалась, задержала дыхание и бросила. Она поняла, что произошло, только в тот момент, когда шар уже катился по дорожке. Из-за напряжения, ведь бросок был решающим, от него мог зависеть исход соревнования. Она так вцепилась в шар, что обручальное кольцо прошло в дырку, а пальцы влажные. Шар покатился по дорожке, кольцо осталось внутри и теперь направлялось к кеглям. Мало того, что страйк не удался, и палец она вывихнула, так еще вся команда после игры потратила не один час на поиски ее кольца. Они перетряслись фонариком почти 400 шаров, пока не попался нужный. К тому же кольцо ни за какие шиши не желало вылезать, и тот оставалось лишь купить злосчастный шар. Однако владелец боулинга, мужичище с бычьей шеей, разглядывал тот с подозрением. «А почем мне знать, что кольцо ваше, леди?» Тот не поверил ушам. Руки в боки, она процедила ему в лицо. «А что, мистер, у вас много знакомых, у кого на внутренней стороне колец гравировка Джеймс и тот Хутон навеки вместе?» Бетти Рэй понимала, что в этом нет ничего смешного, но на этих словах еле сдержалась. Тот продолжал бодаться с владельцем. «Хоть всю ночь проторчу здесь, а без кольца не уйду», — заявила тот. В конце концов шар ей продали. И, поклявшись больше никогда не играть, она ушла с оскорбленным видом в сопровождении команды. Смеяться на обратном пути никто не рискнул. Бетти Рэй вернулась поздно. Дороти не могла спать, пока все домашние не соберутся под крышей, и услышала, как Бетти Рэй хохочет по дороге от входной двери к спальне. «Наверное, выиграли», — подумала она и повернулась на другой бок и, наконец, уснула. На следующий день тот отнесла шар в магазин инструменты. Мак пустил в ход отвертки всех размеров, молоток, плоскогубцы. Нет, все впустую. И он сдался. «Миссис Хутон, не знаю, что и сказать. Не выходит. Все равно спасибо тебе, Мак». Тот взяла шар и поплелась домой. Так и закончилась короткая, но бурная карьера тот ужасной левши из ада. Подумать только, вздыхала она. «Единственный вид спорта, в котором я преуспела. Кроме спортивной карьеры, она потеряла еще 2 недели работы. Невозможно накручивать попельотки с вывихнутым пальцем», — объясняла она.